Глава 14. Несколько дней подготовки к заданию я запомню на всю оставшуюся жизнь. Это были самые ясные и осознанные дни, наполненные решимостью. Я старалась не думать о покинутом доме, о маме, не тосковать по отцу и Акселю, старалась жить настоящим. Первым делом я поборола гордость. Да, отец тренировал меня со строгостью и педантичностью. Но если я хотела оказаться на шаг впереди парней в этом штабе, то пора было взглянуть на ситуацию под другим углом. Поэтому на утренние пробежки я начала приходить только с утяжелителями на руках и щиколотках. Двигаться стало в разы труднее, но это позволяло концентрироваться на скорости и дыхании, вместо того, чтобы переживать о том, что не могу догнать остальных бойцов. На утренних лекциях Болт продолжал занятия в условных командах. Однако между мной, Эйприлом, Аматагой и Алексом мало что изменилось. Молчание Алекса, переглядывание с Эйприлом и натянутое напряжение, которому способствовал Дай. На тренировках я не расставалась с утяжелителями, совмещая дополнительный вес с базовыми силовыми упражнениями. Мышцы горели, пот стекал по коже, а одежда липла к телу. Но эти ощущения пробуждали во мне сотню других. И сердце оживало, вспоминая тренировки отца и требуя больше боли в мышцах, чтобы не думать о доме, забыть о нем. Вечерами после ужина и условного комендантского часа Эйприл и я отправлялись в спортивный зал, где на протяжении 2, а иногда даже 3 часов, разинув рты, наблюдали за тренировкой отряда Кристины. Наемники и Калум выполняли синхронные атаки на стальных манекенах. Движения одного участника отряда сопровождались точной атакой другого. Они двигались плавно и бесшумно. Безжалостно уничтожали манекены, напоминая четко слаженный механизм. Кто-то был незаменимым основанием, кто-то — поддержкой с фланга, а кто-то — безусловным лидером. Если убрать хотя бы одну деталь, этот механизм развалится. После тренировки отряда внимание Калума переключалось на меня. Мы оставались один на один в пустом зале, и каждое произнесенное им слово касалось только упражнений. Никаких личных вопросов. Глаза Калума редко отрывались от моих, однако сам он лишь отдавал приказы и делал замечания. И его противоречивость сводила с ума. Во время спарринга Калум вмиг исчезал из поля зрения, словно растворялся в воздухе, возникая за моей спиной. Именно так он учил чувствовать приближение фантома. Показывал, как уходить в сторону, группироваться и атаковать, не теряя ни секунды, которая может стоить жизни. Калум не акцентировал внимание на том факте, что у меня до сих пор нет сил бойца. Наоборот, требовал распознавать слабости и ошибки в его движениях и стойке и использовать это против него же, что для меня казалось невозможным. Калум был искусен в бою на все 20 из 10. «Что ты делаешь?» — спросил он как-то поздним вечером после одной из тренировок. «Медитирую», — ответила я, усаживаясь в позу лотоса. «Медитируешь?» Удивленно приподняв бровь, Калум сел напротив. «Для чего?» «Не хочу потерять себя», — ответила я честно, приоткрыв один глаз. «Сон, еда и медитации — это единственное, что удерживает мое психическое здоровье в некоем подобии баланса здесь». «Когда ты этому научилась?» — поинтересовался Калум, подвинувшись чуть ближе. «Медитации? После твоего исчезновения», — призналась я. «Со мной больше не было того самого мальчика, который помогал мне справляться с проблемами. Но непрожитые эмоции остались. Отец велел заталкивать их внутрь, а мама пребывала в постоянной тревоге, так что и с ней было не поговорить». Вот и пришлось научиться чему-то другому. «Научишь?» попросил Каллум, сложив ноги в ту же позу. Я улыбнулась, вновь закрывая глаза. «Повторяй за мной». В такие безмятежные минуты в центре тренировочного зала, когда мы дышали в такт, моя тревожность отступала, а мысли прояснялись. Я уходила внутрь себя настолько глубоко, что после каждой такой медитации Каллуму приходилось будить меня легким прикосновением к плечу. Смотря на меня сверху вниз, он с укором качал головой и проводил рукой по своим растрепанным волосам. Мне почти верилось, что так Каллум пытался скрыть свою редкую полуулыбку. Для кого-то поздний вечер пятницы знаменовал конец рабочей недели и начало безудержных выходных. Но я вовсе не ждала наступления субботы. Будь моя воля, я бы застряла в каком-нибудь дне сурка и крутилась там до скончания веков. Тем не менее, вместо очередной тренировки на татами в эту пятницу я сидела в баре «Тощий Джимми». Вокруг стоял привычный запах табака и дешевого алкоголя. Возле барной стойки сновали шумные жители городка, несуществующего на картах мира. Не понимаю, чем могут заниматься бывшие преступники в течение рабочей недели, если, фигурально выражаясь, они потеряли работу. Но отдохнуть с кружкой пива, играя в карты, они были явно не прочь. «Эй, Элли!» Голос здоровяка Яна прорвался сквозь басистые ноты тяжелого рока. «Ну-ка, очнись, и давай уже выпей с нами, а?» По столику покатилась закрытая банка с алкоголем, адресованная мне, но чья-то рука протянулась и ловко перехватила ее. Сидящий рядом Каллум внимательно изучал мое лицо, вращая банку в руке. Я тут же перестала грызть ногти. «Элли, нет, 18, Ян». Каллум повернулся к товарищу и подкинул жестянку над столом. «Да ладно тебе, Каллум!» Наемник поймал банку, с шипением открыл и, подняв над головой, сделал пару глотков. «Ей не 12». «Ты свои вредные привычки ей не прививай». «Она может выпить, если захочет». «Она не будет пить, пока ей не исполнится 18». «Если что, она сидит прямо тут», — сказала я, и парни замолкли. «И если что, она может ответить за себя сама». Я бросила взгляд на Каллума. «Вот видишь, Каллум», — фыркнул Ян, снова протягивая мне уже открытую банку пива. «Она хочет выпить вместе с нами в этот прекрасный вечер перед операцией». «Мне и с водой нормально». Повернувшись к Яну, я покачала головой. «И не тебе про закон твердить, Каллум. Сам-то в свои 15 испробовал первую бутылку». Обнимая винтовку огненного цвета, Луис залпом осушил стакан бренди и щекой прислонился к тонкому стволу оружия. «Ах, да, точно. Это же мы с Яном тебе подлили». Сидя между двумя наемниками, Кристина мягко рассмеялась. Я каждый раз тихо поражалась этой девушке. Одета она была всегда просто, в майку и штаны карго, на лице никакой косметики. Однако Кристина неизменно искрилась красотой боевых шрамов. Даже сломанная рука не могла скрыть ее природного изящества. «И как ты мог забыть, Луис?» Кристина нагнулась через стол, стянула потрёпанную кепку с головы Каллума и надела на себя козырьком назад. «Он же у нас мальчик правильный!» Каллум встряхнул головой и пальцами взъерошил челку, одним лишь взглядом выразив недовольство. Кристина улыбнулась и подмигнула ему, вновь потянулась через наш крохотный столик и ущипнула Каллума за щеку. Я изумленно выпучила глаза, ожидая, что боец вот-вот взорвется. «Ты же мой любимый малый!» — прощищукала Кристина мягким голосом. «И почему ты достался старику Хитори? Если бы могла, давно б тебя усыновила». Каллум не разозлился. Вовсе нет. Его взгляд смягчился, лицо расслабилось. Он вырос под присмотром этих наемников. Провел подростковые годы с ними то на тренировках, то защищая мир от фантомов. Я кинула быстрый взгляд на его волнистые волосы. Что, если я попробую их потрепать? Нет, плохая идея. Мне этот парень уж точно откусит руку. Тебе своих детей не хватает, Кристина. Ян сделал новый глоток уже из другой бутылки. Успела позабыть о родных? Моя челюсть чуть не отвисла, но Эйприл, сидящий по другую от меня сторону, среагировал быстрее. «У тебя есть дети?» Он хлопнул ладонями по столу, отчего тот опасно накренился, а бутылки и банки стукнулись друг о друга. «Тише, тише, ты боец!» Кристина покраснела не то от алкоголя, не то от смущения. «Так все услышат!» «Извини!» Эйприл послушно убрал руки со стола, но поморгал пушистыми ресницами в ожидании подробностей. «Мои дети в полном порядке, Ян», — небрежно махнула Кристина на него рукой. «Ты думаешь, для чего я замуж во второй раз выходила?» Затем шутливо добавила. «Пусть теперь мой ненаглядный и присматривает за ними». В ее голубых глазах промелькнула тоска, которую Кристина поспешно подавила. Казалось, остальные ничего не заметили, но Калум едва слышно вздохнул. «Да и вообще, вы двое!» С бутылкой в руке она поочередно показала на Яна и Луиса. «Предъявляете такие претензии, будто у самих детей нет!» На этот раз Эйприл еле скрыл рвущееся наружу удивление. «Когда же вы успели детей нарожать?» Он схватился за свои кудри. «Только не говорите, что держите их в штабе!» Переместив дуло винтовки под небритый подбородок, Луис хрипло рассмеялся. Казалось, его разум блуждал где-то в параллельной реальности. «Они дома, в безопасности», — немногословно ответил он и только собирался поднести к губам сигарету, как Кристина пнула его под столом в качестве предупреждения. «Я же не в штабе». «Ты же слышал Калума. Элли нет 18. Не надо при ней курить». Они продолжили спорить, а я с подозрением взглянула на Калума. Сквозь клубы табачного дыма он посмотрел на меня в ответ. Таинственно и пристально. В полумраке бара его изумрудные глаза притягательно светились насыщенно зеленым. И мне внезапно захотелось подсесть ближе. «Так ты единственный холостяк среди них», — сказала я, и мой голос завибрировал в такт музыке. Калум наклонился ко мне, хотя его острый слух бойца мог уловить и более тихие звуки. «Или есть что скрывать?» Мои искусанные губы почти коснулись его уха, но отстраняться никто из нас не спешил. Боец усмехнулся и вновь посмотрел мне в глаза. «Никак нет». Музыка в баре стихла, словно поддавшись настроению за нашим столом. Из колонок заиграла мелодичная песня с одиноким перебором гитарных струн, и наемники стали делиться своими историями. «Я родилась в крохотном поселке под названием Сосьва», — начала Кристина. «Алкоголь отнял у меня родителей. Других родственников я не знала, а перспектива оказаться в приюте страшила больше всего. Поэтому я сбежала. Пару лет кочевала по всей России, зайцем ездила в поездах, ненадолго примыкала к местным бродягам, иной раз подрабатывала в частных сельских хозяйствах, но заканчивалось это всегда одинаково. Быть девочкой-сиротой в реалиях современного мира...» Кристина посмотрела на меня, словно посчитала, что мне знакомо это чувство. «В одну ужасно голодную ночь мимо меня не смог пройти прохожий. Пожалел. Предложив временный кров, тот человек открыл мне путь в кадетский интернат. Так и началась моя карьера военной. А теперь уже бывший военный». «Я сам застрелил своего отца», — заговорил Луис, когда история Кристины закончилась и наступила тишина. «Мне было 10. Хотел защитить маму, которую он избивал каждый вечер. Но когда соседи вызвали полицию, маленького мальчика слушать никто не стал. И вина пала на маму. Да и у родственников отца было много связей в верхах. Мама подарила мне последний поцелуй в лоб и отправилась за решетку. Рассказывая о себе, Луис играл с зажигалкой, пламя которой то вспыхивало, то потухало. Мама не смогла выжить в условиях тюремного заключения. Умерла от пневмонии. В 12 лет моим утешением стали сигареты, военная школа и снайперская винтовка. «Что насчет тебя, здоровяк?» Кристина забрала из рук Яна очередную банку и сделала глоток. «Поделишься с остальными?» «Меня усыновила одна многодетная семья из Америки. Пусть я и не знал своих биологических родителей, однако любви приемных получал сполна. Но...» Ян погладил руки и кротко улыбнулся. «Будучи единственным темнокожим ребенком в белоамериканской семье в Арканзасе, я постоянно сталкивался с ненавистью. Особенно 15 лет назад. Надо мной издевались в школе, а над семьей насмехался весь городок. Когда я подрос и окреп, одноклассники поняли, что физически меня не задеть. Но самое страшное случилось с моим младшим братом. Они окружили его на обеденном перерыве, избили и толкнули так сильно, что он упал и ударился затылком. Брат пролежал в коме несколько месяцев, но доктора советовали не ждать чуда. Этот кошмар погрузил всю нашу семью в горе. И когда его отключили от аппарата, я сбежал из больницы. Сбежал из семьи и города. Только потом я смотрела на их отряд с молчаливым восхищением, смешавшимся с ужасом. Каждый из них пережил сущий кошмар. Поразительно, что такое отрочество не превратило их в монстров, а взрастило героев. Так и получилось, что после нескольких лет службы в сухопутных войсках меня заметила организация «Хитори», — закончил рассказ Ян на удивление жизнерадостным голосом. «Тогда я и стал солдатом одуванчика». «Солдатом одуванчика?» — переспросила я громче, когда из колонок вновь загрохотали низкие басы классического рока. «Ай-яй-яй, боец!» Кристина с легким румянцем на щеках блеснула глазами и покачала указательным пальцем перед носом Эйприла. «Минус бал тебе! Как можно было не рассказать Элли о самом важном в организации?» «Для кого как?» — фыркнул Луис. «По-моему, наш символ — полное убожество». «Позвольте не согласиться!» Эйприл обернулся ко мне, вытирая слезы после всех этих грустных историй. «Одуванчик — наш символ, ну или герб, называй как хочешь». «Символ целой организации. Мы, словно одуванчики, исполняем желания людей и защищаем их от монстров, пусть они даже и не догадываются об этом». Поправил его Ян и посмотрел на меня. «А что насчет тебя, боец? Так и будешь в молчанку играть?» Я нахмурилась. «Ты о чем? Разве не хочешь с нами поделиться?» «И чем же?» Ян и Кристина одновременно придвинулись поближе к столу. Луис лишь уставился на меня своим сонным взглядом. «Как же так получилось, что ты такая бойкая?» — спросила Кристина слегка заплетающимся языком. «Вроде бы всегда такой и была». Я пожала плечами и отвела взгляд. Отец поставил мой удар и научил самозащите. «Твою технику сложно назвать простой самозащитой. Твой отец явно учил тебя не только защищаться, но и выживать». Ян причмокнул губами, когда я ничего не ответила. «А есть сестры или братья?» «Брат», — сказала я, коротко, и принялась блуждать глазами по барной стойке. «Старший. Был». «Ох», — протянул Ян. «И как же так получилось?» Я дернула плечами. «Заболел вроде». «Вроде?» Луис нахмурился. «Ты не в курсе, от чего умер твой родной брат?» Эйприл хлопнул по столу, привлекая к себе внимание. «На самом деле это не такая уж и интересная история». Он посмеялся слишком наигранно и напряженно, но быстро подмигнул мне. «Давайте лучше я о себе расскажу. Хотите узнать, откуда мой шрам?» Он продемонстрировал свою голую ногу, приподняв ее над столом и втиснув между пустыми бутылками и банками, и принялся рассказывать о своем ожоге и фантомах, уничтоживших его дом. Кристина то и дело вздыхала, покачивая головой, а Ян охал и, не глядя, рукой искал новую банку пива. Калум же продолжал пронзать меня внимательным взглядом так, словно пытался разузнать обо мне все до мельчайших деталей, будто моя жизнь стала ему внезапно интересна. Я рывком поднялась со стула, и остальные тут же смолкли. «Схожу за выпивкой», — бросила я и вытянула перед Яном ладонь. «Хочу размять ноги». Ян посмотрел на Кристину, затем на Калума, и только после этого неуверенно вложил в мою ладонь несколько смятых купюр. Я направилась к переполненной посетителями барной стойке и затерялась в наплывшей толпе. Протискиваясь через тела и стараясь не вдыхать запахи пота и спиртного, навязчиво витающие в воздухе, надеялась как можно скорее поймать бармена. Но Итан был слишком занят, обслуживая бывших преступников. «А вот и ты», — внезапно услышала я знакомый голос за спиной. Обернулась и тут же встретилась лицом к лицу с Фоксом Брауном. Высокий, с идеально приглаженным хохолком каштановых волос, пахло от него апельсином. Интересный выбор парфюма. «Наслышано о твоих достижениях, Шторм». Фокс ухмыльнулся, напоминая ядовитого ящера. «Как же так? Новичок без сил и таланта отправляется на операцию». Он положил руку мне на плечо, но я тут же ее скинула, и его ухмылка стала шире. «Поделишься секретом своего удивительного успеха?» Я не хотела смотреть ему в глаза. Сегодня не было желания нарываться на проблемы. Заметив, что Итан вот-вот закончит обслуживать одного из клиентов, я попыталась прошмыгнуть мимо Брауна, но тот дернулся одновременно со мной, и я лицом уперлась в его твердую грудь. «Непременно жду твоего провала». На сей раз Фоксу удалось больно вцепиться в мое плечо. «Пообещай, что я буду первым, кому ты пожалуешься, ладно?» Он наклонился, дыша мне в ухо. «А я пообещаю проводить тебя домой к твоей мамочке, леди Элли». Внутри вспыхнула злость. Я стиснула челюсти и уставилась на Фокса гневным взглядом. «К черту! Пусть меня накажут или отстранят от операции, но больше я не намерена это терпеть, особенно когда из его мерзкой пасти лезут слова о моей семье». Однако рука Фокса слетела с моего плеча прежде, чем я успела что-то предпринять. Кто-то мощный заслонил меня спиной. Я попыталась сдвинуть нежданного защитника в сторону, но Калум тут же обернулся, стрельнув меня предупреждающим взглядом. Я застыла. «Боец Браун», — обратился Калум к нему. «Если тебе не хватило прошлого наказания, так бы и сказал». Долю секунды Фокс колебался, но затем он вновь посмотрел на меня, и в глазах заклокотала ярая зависть. «Вы только посмотрите!» — воскликнул он. Преступники за барной стойкой повернули головы один за другим. «И вновь наш бравый Калум решил заступиться за эту девчонку». «Эй!» — рявкнула я, но стоило мне шагнуть вперед, как Калум взглядом приковал меня к месту. «Лучше тебе уйти, боец Браун», — предупредил Калум. Музыка в баре давно стихла, теперь за нашей перепалкой наблюдали зрители. «Тебе стало жалко ее, вот и заступаешься». Фокс расплылся в акулии ухмылке. «Но кто тут виноват, если не сама она?» Парень провел языком по белым зубам. «Ее бедная мамочка осталась совсем одна, а леди Элли тут веселится в баре и заигрывает с парнями». По обе стороны от Фокса возникли Шон и Сун. Их тела напряглись, приготовившись защитить друга. «Не смей упоминать мою семью, Браун!» Я шагнула к нему, и на этот раз Калум не стал меня останавливать. «Твой отец умер, «А ты здесь балду гоняешь», — сказал Фокс, осознав, что нащупал болезненную тему. «И как тебе не стыдно, Шторм?» Я услышала удивленный вздох Эйприла, которая ничего не знала об истории моей семьи, и со злости сжала кулаки, намереваясь вмазать по безупречному носу Фокса. Но рядом появилась Кристина. «Не стоит, Элли», — посоветовала она и посмотрела на Калума. Парень сразу кивнул, сделав шаг назад. «Нашего знаменитого Калума столь легко приручили какие-то девушки», — оскалился Фокс и бросил на меня триумфальный взгляд. «Теперь мне понятно, почему леди Элли попала к тебе в... группу без лишних вопросов. Нашел себе новую девчонку, а, Калум? И как она тебе? Пришлась по вкусу?» Я вскипела, и вокруг послышались смешки. Лицо Фокса сделалось ужасно самодовольным. Однако я даже разозлиться не успела. Тело Калума пробило жаром бойца. Всего один мощный удар кулаком, и Фокс улетел в стену, проделав в ней сквозную дыру. Одни посетители бара закричали в испуге, другие вскочили и вытащили оружие, направляя его на Калума. Он продемонстрировал силу, не свойственную обычному человеку. Черт! Кто-то из бойцов и наемников оказался рядом, приготовившись утихомирить парней, пока обычные люди не осознали сверхъестественную природу этих подростков. Краем глаза я заметила Итана, потянувшегося за барную стойку за ружьем. Калум двинулся вслед за Фоксом, и жар его силы заполнил помещение. Раскаленный воздух растрепал мои волосы. Кристина возникла перед Калумом быстрее ветра и, раскинув руки в стороны, остановила его. Луис и Ян, мгновенно протрезвев, уже стояли по обе стороны от Калума. «Он того не стоит, Калум!» Одним взглядом Кристина удержала бойца на месте. «Уходим!» «Сейчас же!» Несколько секунд Калум молчал. Я не видела его лица, но нутром ощущала эту страшную силу. Из-за подскочившей температуры в помещении стало трудно дышать, и волоски на руках встали дыбом. Шон и Сун очнулись и бросились к своему другу, протиснувшись сквозь проделанную дыру. Фокс уже приподнимался на локтях, смахивая опилки с волос и одежды. В свете кривого фонаря были видны опухающая челюсть и вызывающая ухмылка. Однако кулаки Калума быстро расслабились, и боец вздохнул, проведя рукой по волосам на затылке. «Уходим», — сказал он, кивнув Кристине. Но в мою сторону он даже не взглянул. В штаб бойцы и наемники возвращались на разных машинах. Эйприл сидел за рулем. Я рядом с ним. Как и неделю назад, Итан разозлился, пообещал выставить счет администрации нашей школы за физический и моральный ущерб, нанесенный его бару, и выгнал всех на улицу. Преступники и преступницы были слишком пьяными, чтобы разглядеть в Калуме нечто большее, чем обычного студента, находившегося под влиянием допинга и гормонов, поэтому лишь бросили на нас возмущенные взгляды и разошлись. Фокс и его шайка скрылись из виду до того, как Кристина приказала всем рассесться по машинам. «Ты как?» — спросил Эйприл, впервые заговорив с момента нашего отъезда. Я уставилась в боковое окно, тоскуя по своим наушникам. Только с музыкой в ушах у меня получалось скрыться от целого мира, не слышать лишних голосов, не отвечать на бессмысленные вопросы. «Элли...» Эйприл подал тихий голос. «Я не знал про твоего отца. Мне очень жаль». «Не надо». Тут же осекла его я, даже не глядя на него. «Я в порядке». «Правда?» спросил он, и всего на секунду отвлекся от дороги, чтобы заглянуть мне в глаза. «Правда». Не отпуская руль, Эйприл, понимающе кивнул. Мы заехали в ангар штаба почти одновременно с другими и остановились на уже привычном месте. По крайней мере, мне так показалось. Топографический кретинизм распространяется и на парковочные места. «Я понимаю тебя, Элли», — повернулся ко мне Эйприл, не дав мне сорваться с места и выскользнуть из машины. «Кто же еще, если не я?» Мой взгляд задержался на наушнике в его левом ухе, а затем опустился на шрамы, целиком покрывающие ногу. Я сжала губы, но промолчала. «Если ты когда-нибудь захочешь поговорить об отце или брате, знай, что я рядом, окей?» Я вновь кивнула. Хлопнув дверью машины, я собиралась ускользнуть к себе в комнату, но передо мной появилась Кристина. «Поговори с ним», — коротко сказала она на русском, не зло, но строго. «У моего бойца должна быть чистая и ясная голова». А потом с легкой улыбкой на губах девушка пожелала мне спокойной ночи и скрылась за поворотом, ведущим в коридоры штаба. Калум уже стоял там. Прислонившись к дверному косяку, он смотрел на меня без каких-либо эмоций, словно ждал чего-то. Я тихонько выругалась на свое скачущее сердце и медленно подошла к парню. «Почему заступился?» — спросила я сразу, скрестив руки на груди. Калум стоял передо мной, весь такой высокий, уверенный в себе, с опущенным на меня взглядом и слегка подрагивающими уголками губ. Я посмотрела вниз и заметила, что кожа на его костяшках была идеально гладкой даже после такого мощного удара. «Потому что ты вечно влипаешь в проблемы», — просто ответил он. Возникло чувство дежавю, и я фыркнула, на что Калум выгнул свою темную бровь. «А ты собиралась дальше стоять и слушать его оскорбления?» «А что еще мне было делать?» — ощетинилась я. «Или стоило залепить ему пощечину, которую Браун бы не почувствовал?» Калум так пристально посмотрел на меня, что слова оказались лишними. И я все осознала. Я не могла поставить Фокса на место. Пока не могла. Поэтому Калум сделал это вместо меня. Мой взгляд опустился, плечи поникли. «Почему ты не говорила, что недавно потеряла отца?» Вдруг гораздо тише спросил Калум. «А с каких пор мы с тобой делимся личными историями?» Я покачала головой, заметив намек на жалость в его зеленых глазах. «Или ты забыл про обещание оставить все в прошлом?» «Это другое». Калум шагнул ко мне, сжав кулаки вдоль тела. «О таком не молчат. Это не прошлое». В голове пронеслись кадры последних дней моего пребывания дома. Я вспомнила мертвое тело, которое мы опознали в морге. Навсегда закрытые глаза отца. Вспомнила урну с его прахом, которую нам вручили в крематории. Наши тренировки и привычку отца бросать меня в самых страшных закоулках города. В груди забурлил вихрь эмоций. И в зарослях чувств утопало мое самообладание. Стало трудно дышать. Легкие словно отказывались работать. Перед глазами поплыло, и я приложила ладонь к груди, борясь с внезапной тяжестью. «Элли». Калум шагнул ко мне. В его голосе звенела тревога. «В чем дело?» «Стой», — выдала я сдавленно. «Не подходи». Калум опустил протянутые руки, но отходить не стал. Я закрыла глаза. Вдох, выдох. «Элли, не тебе решать, как мне себя вести и что говорить, ладно?» — вспылила я, борясь с нарастающей паникой. «И хватит, просто хватит задавать вопросы о моем отце. Тебе изначально было плевать на меня, Калум, так что продолжай оставаться бессердечным придурком и просто оставь меня и мои проблемы в покое». Калум отступил, и между нами пролегла невидимая трещина. «Я лишь хотел убедиться, что ты в порядке». Его грудь вздымалась, а низкий голос звучал напряженно. «Тогда не лезь, куда не просят». Я завелась, как разъяренный двигатель, не в силах остановиться. «Не вмешивайся в мои дела! Прекрати встревать! Я не нуждаюсь в хваленом защитнике! Отстань! И тогда я буду в порядке!» Калум округлил глаза, Но болезненная эмоция исчезла быстро, сменившись холодом. Его зеленые глаза потемнели, окрасившись в оттенки штормового моря. «Завтра ты станешь частью нашего отряда», — голос Калума ожесточился. «Твои мысли и тревоги должны уйти на второй план. Не отвлекайся и не подводи Кристину». С этими словами он развернулся, собираясь уйти. Точно такой же спор случился на прошлой неделе. Однако теперь отвернулась не я, а Калум. Но так быстро разойтись нам не позволили. Сторож Ларри возник из ниоткуда. Широкие штаны были запачканы машинным маслом, рубашка помялась так, словно ее не гладили уже несколько лет. Но зато значок со званием сторожа гордо блестел на груди. Мужчина с густыми усами сонно оглядел нас, поправив на голове кепку со стертым университетским логотипом. «И снова вы, ребята!» Он протянул руку, забирая у Калума ключи от джипа. «Я, конечно, вас понимаю. Молодость, гормоны и все в таком духе. Но мне позвонили из города. Придется доложить старшим. Только без обид, детишки. Потом отработаете».